Глава 14. Вики. Расскажи о себе, Вик, просит Илья. Суббота. Мы неторопливо бредем вдоль аллейки парка, прогуливаясь. Погода шикарная. Небо чистое, ветра нет. Солнышко в прямом смысле греет душу после целой недели морозов и сырости. Замечательный день. Такой ноябрь я люблю. Илья подъехал за мной ровно в 2, заранее предупредив, чтобы одежду я сегодня выбирала удобную. То бишь никаких платьев и каблуков. Зачем? Не сказал. Секрет. Поэтому свой выбор я остановила на джинсах и плюшевом свитере, о чем ни разу за весь день не пожалела. У подъезда мужчина галантно вышел из машины мне навстречу, придержал дверь и предложил начать наше свидание с прогулки по парку. Я согласилась, почему бы и нет. «Рассказать?» — переспрашиваю. «Что, например?» «Да что сама хочешь», — улыбается мужчина. Я пожимаю плечами. «Что я хочу?» Не уверена, что тема, которая у меня подгорает, его заинтересует. Да и обсуждать с одним мужчиной другого — не самое умное решение. Поэтому я включаю милую девочку и отговариваюсь простым. «Работаю, живу. Ничего необычного». «Неужто такая скучная жизнь у дочки мэра?» «А это тут при чем? Скидываю я взгляд. «Я такой же человек, как и все». «Прости, не хотел тебя обидеть, Вик. Просто интересно, что ты за человек вне офиса». «Что я за человек?» Самой бы знать ответ на этот вопрос. В руках у меня шикарный букет белоснежных роз. Я перехватываю его, крепче прижимая к себе, и гуляю взглядом по прохожим. В сердце, как и все эти дни, по умолчанию щемит. Конец рабочей недели пролетел у меня в ожидании, но Ренат так и не написал. Не хочется признаваться, но отправляя ему СМС, я до последнего верила, что ему это так же нужно, как и мне. Увы, я ошиблась. Пора отпустить и забыть, понимаю, но пока не получается. Только сегодня утром я зачем-то дважды проверила мессенджер, где, разумеется, ни одного сообщения от парня. Ах, да, еще и страницу в социальной сети навестила. Ну, так. Не о том, Вик, совсем не о том. Я совершенно простой человек, со своими тараканами, Илья. И ты совсем не похожа на девочку-мажорку, какой многие тебя считают. Надеюсь. Наоборот, иногда у меня складывается ощущение, что ты была бы счастлива, если бы никто не знал твое, ну, скажем, происхождение. Так и есть. Должность отца для меня не радость, а обуза. В двух словах это не объяснить. Не хочу об этом. Ладно, понял. Меняем тему, кивает Илья Владимирович. Расскажешь, почему решила заняться дизайном? На самом деле и тут рассказывать нечего, улыбаюсь. Мне это нравилось, сколько я себя помню. Когда нужно было поступать, вопрос «куда» даже не стоял. С детства я любила дотошно подбирать цвета карандашей и фломастеров, кропотливо раскрашивать самые мельчайшие детали. И, о, в школе я обожала черчение. Правда, было оно у нас недолго. Наверное, тогда я окончательно выбрала свой путь. «Не пожалела?» — оглядывается мужчина на меня. «Нет, конечно. Учеба далась мне легко, проекты всегда зажигали. Сейчас в агентстве очень много по-настоящему классных клиентов, с которыми мне приятно работать. В общем, я чувствую, что это моё. А вы?» — спрашиваю и тут же поправляю себя. «Ты, то есть?» «А меня никто особо и не спрашивал, кем я хочу быть», — разводит руками Илья. «Семейное дело. Папа архитектор, мама дизайнер. Я еще даже не успел подумать, куда хочу поступить. Отец уже своими связями выбил для меня место в вузе». «Я слышала, что ты учился за границей». «Да. Первую вышку получил в Англии, вторую уже здесь». «Тогда украду твой вопрос», — улыбаюсь. «Не жалеешь?» «Иногда бывает. Честно». Положа руку на сердце, посмеивается Илья. «Я для себя отмечаю, что у него очень красивый смех. Да и улыбка тоже. Да, по-прежнему не в моем вкусе и смазлив, но приятен. Это нельзя отрицать». И болтать с Ильей Владимировичем оказывается очень легко, когда нет рамок и границ. Сегодня генеральный в черном пальто, только под ним не рубашка, как он обычно появляется в офисе, а черная водолазка. Темно-русые волосы немного взъерошены порывом налетевшего ветра, а на скулах модная щетина. Открытый взгляд и мальчишеская улыбка. Он хорош собой. Мои холостые коллеги, если бы узнали о нашей неформальной встрече, точно сожгли бы меня на костре, как ведьму. Даже здесь всю дорогу женщины на него только так заглядываются. Илья же словно не замечает их. «Не думал переквалифицироваться?» Спрашиваю, когда пауза начинает затягиваться. «Не-а», — беззаботно отмахивается мужчина. «Меня быстро отпускает, когда я психую. Я вообще отходчивый человек». «О, в коллективе все об этом знают». «Ага, и бессовестно пользуются». Мы переглядываемся, посмеиваясь. «Думаю», — продолжает мужчина уже серьезно, «если бы это было не моим делом жизни, то все у меня не складывалось бы так удачно». Мы проходим мимо детской площадки. В нашу сторону вылетает футбольный мяч, который мальчишки лет 10 умудряются гонять по мокрой траве. Илья его перехватывает и своими дорогими лакированными ботинками отпинывает. Да так удачно, что попадает прямо в импровизированные ворота. Мальчишки восхищенно аплодируют нам вслед. И это невольно вызывает улыбку. «Хороший удар, Илья Владимирович». «Благодарю, Виктория Марковна». «Ты сказал «удачно». В каком смысле?» «Да в прямом. Не успел закончить вуз, попал на конкурс начинающих архитекторов. Выиграл, получил грант на строительство. Потом предложения посыпались, как из рога изобилия. Каюсь, я особо и усилий не прилагал. Карьера сама ладилась». «Ты сразу открыл свою фирму? Отец помог?» «Нет, конечно. Отец вообще не при делах, он твердо убежден, что каждый чего-то в этой жизни должен добиться сам. Мол, я тебе с универом помог, а остальное — твоя дорога». «Мне нравится такой подход», — говорю честно. «По крайней мере, при нем никто не сует в твою жизнь свой нос, как мой отец. Пару лет я проработал на фирму конкурента, пока не понял, что мне тесно. Ушел, начал трудиться сам. Потом ушел на расширение, когда перестал справляться. Одному тянуть сразу много разноплановых проектов тяжело». «Понимаю. Но у тебя все получилось. Это круто». «Ага. Вик, слушай». Я знаю, тут неподалеку очень классное местечко, где делают самые крутые в городе десерты. Ты как? Подкрепимся перед...» Выругивается и замолкает. Чуть не проболтался. «Но я услышала. Колись, подкрепимся перед чем?» Илья останавливается и берет меня за руку. Заглядывает в глаза, что вызывает легкую неловкость. Они у него такие внимательные, а взгляд чуткий. А еще этот его извечный легкий прищур. На совещаниях немало пугает, а сейчас вызывает мурашки. «Блин, а может, у нас реально могло бы что-то получиться?» «Илья, конечно, не Ренат, но, может, в этом и есть его плюс. Так сказать, одного со мной поле ягода. Оба дети непростых семей. Может, дать ему шанс?» «Да, определенно я дам ему шанс». «Так куда мы поедем дальше, Илья?» «Раз уж сегодня такая прекрасная погода. Вик, я слышал, что ты любишь лошадей. Вроде как даже неплохо держишься в седле. Это правда?» Уж не знаю, что видит на моем лице Илья, полагаю, загоревшийся от удивления и восхищения взгляд. Но мужчина улыбается. Он попал в точку, в чем я пламенно его и уверяю. «О, да! Не встречала животных прекрасней, чем лошади! И да, я умею! Да!» Аж сердце зачастило, а руки немного задрожали. «Я из-за работы уже так давно не была на ипподроме, что душу готова продать за такую возможность». «Тогда, думаю, ты будешь не против поездки в конный клуб». «Вау!» — взвизгиваю я. Илья довольно улыбается. «У моего друга один из лучших в нашем городе. Так уж получилось, что я тоже немного в верховой езде разбираюсь». Подмигивает, добавляя скромно. «Кому я вру? Я просто лучший в этом деле». Что вызывает искренний смех. «От скромности ты не умрешь. «Скучно быть скромным. Так что, Виктория, едем?» «С огромнейшим удовольствием. Покажу тебе, как выглядит по-настоящему хорошо сидящий в седле человек». Хватаю мужчину за руку и под его тихий смех увлекаю в сторону парковки. «Где там машина? Я уже хочу к лошадкам». Не знаю, каким образом моему генеральному это удается, но если он продолжит в том же духе, играя чуткого и заботливого мужчину, я рискую влюбиться в него по-настоящему. Ренат. Рень, ты за телефоном вообще собираешься? Сует нос в ванную цветочек, беспардонно проходя за мной следом и подпирая задницей стиральную машинку. Или тебе и без него нормуль живется? Я игнорирую жужжание сестры. Вырубаю в раковине холодную воду и ополаскиваю заспанное лицо. Прохожусь ладонями по щекам и пятернёй по волосам, приглаживая. Виски давит. Время 7:00 вечера. Я только проснулся. Как пришел домой со смены в 12, так и завалился спать. Отключился моментально и протопил до самого прихода Розы. Да и дальше бы спал, если бы не цветочек, чуть не вынесшая своим стуком входную дверь и перепугавшая старую впечатлительную соседку бабку Марфу, едва не бросившуюся вызывать МЧС. Просто Роза реально так долго в дверь долбилась, что они обе дружно решили, что я тут кони двинул. Но я просто спал. Крепко. Со мной такое бывает. Рубит по-страшному, и я отключаюсь в прямом смысле этого слова. Ничего не слышу, когда день на работе получается непростой. Как этот. Смена для нашей группы выдалась напряженная. 2 выезда за 24 часа — это еще не предел, но и рядовыми буднями не назовешь. В первом случае 3 отморозка взяли в заложники официанток из придорожного кафе. Девчонки молоденькие, как Вики. Перепугались, впечатлились, но благодаря нам живы и почти невредимы. Пара ссадин не считается. А во втором маски-шоу в ночном клубе устраивали. Тот еще наркопритон. Нам давно нашептывали, что в этой дыре среди молодежи распространяют новый синт, и только вчера операм информацию слили, где и когда будет проходить передача. В общем, всех повязали, дальше уже ФСКН разберется. После таких трудовых смен, как правило, утром нас гоняют на тренировки, как говорится, и в хвост, и в гриву, чтобы не тащили негативную энергию домой. И отпускают только в обед. Весело, короче. Обычно я писал сестре сообщение, чтобы до следующего дня меня не кантовало. Но еще в четверг я закинул телефон в ремонт и остался без связи. Парень из сервиса дал неутешительный прогноз. Быстро замена стекла не получится. Гаджет навороченный и со своими нюансами. Так что на дворе вечер субботы, а я без девайса до сих пор. Да и плевать на самом деле. Вот только почему-то вопрос моего телефона гораздо больше, чем меня, волнует Розу. Алло, Ренат, на связи? Роза, не нуди. Умываюсь и чищу зубы. Мозг еще спит, а качан сейчас стреснет. Сдираю с полотенца сушителя полотенце, вытираю лицо. Я говорю, телефон пора забрать. Собираешься? Собираюсь. 3-й день без связи. Тебя, наверное, уже потеряли там. Стоит и жует губу, в зеркало глазами стреляя. Я натягиваю футболку и бросаю. 2-й. Кому меня терять? Ты здесь, парни, в курсе, что я без связи. Ну, не знаю, плечами пожимает. Мало ли кому. Я бросаю полный невысказанных подозрений взгляд на фигуру сестры в отражении зеркала. Цветочек свой, изумрудный, отводит. О да, кафедральная плитка на стенах ведь гораздо интереснее, чем я, верно? Эта козюля мне врет. Каждой клеточкой чувствую, не договаривает что-то. Роза? Кто мне должен звонить? Не знаю. Откуда мне знать? Почему ты у меня спрашиваешь? Я просто предположила. Начинает сбивчиво тараторить девчонка. Не надо на меня так смотреть. И вообще, пошла поставлю чайник. Крутанувшись на пятках, собирается выскочить из ванной, но я оказываюсь быстрее. В 2 шага преграждаю путь, замирая в проходе. Роза пытается обойти. Я заступаю дорогу. Еще. И еще раз. Выкладывай давай. Я жду. Что выкладывать? Козыри свои, цветочек. Доставай из рукавов. Шулер из тебя ужасный. Да я не... Губы поджимает, не договорив. Я молча дожимаю ее взглядом. Роза краснеет. Щеки миленько так покрываются пунцовыми пятнами, стекая до самой шеи. Но вместо того, чтобы смущенно отвести взгляд, цветочек всплескивает руками и, нападая, выдает. «Ну да, я дала твой номер Вике. И что?» «Что? Кому она дала мой номер? Вике?» «Погодите, той самой Вики?» Я ж дар речи теряю на мгновение, пока до мозга не доходит и меня не взрывает. «Что ты сделала?» «Номер. Подсунула ей в карман. Твой». «Роза, твою мать!» — рычу, заводясь. «Не кричи на меня!» — задирает нос, подбоченившись. «Если не я, то кто еще о твоей личной жизни позаботится? Ты ведь упрямый, как медведь!» «Баран». «Чего?» — говорят, упрямый, как баран. «Роза, ну ты просто...» Проглатываю повисшие на языке нецензурные слова, выражая мысль более культурным. «Капец ты, короче!» «Сам ты такой!» «Мне нужно кофе. Много кофе. А еще нужно срочно проснуться и срочно переварить ситуацию в целом. Блять, а если это реально от Вики были сообщения в ту ночь? А я, выходит, что загасился на целых 2 дня?» «Роза...» Психанув, разворачиваюсь и иду на кухню. Слышу за спиной шорох и легкие шаги. Роза за мной ноги волочит провинившимся котенком. Наверняка ручки сложила и взгляд в пол. Невинную овечку эта принцесса умеет играть тоже прекрасно. Не подкопаешься. «Рень», — слышу за спиной виноватая. «Чего тебе?» «Злишься?» «Злюсь, Роза, злюсь. Ты можешь не совать свой нос в мою жизнь? Серьезно? Я же в твою не лезу». Заряжаю и врубаю капсульную кофемашину, от души долбанув по кнопке. Жду, не оборачиваюсь. Аппарат начинает тихонько жужжать, а я стою и психую. Правда, уже не так сильно, как в начале. Отпускать начинает. Особенно, когда цветочек подходит ко мне со спины и обнимает. Прижимается и сжимает в своих тонких руках так, что ребра хрустят. Тут хочешь не хочешь, а все ей простишь. Роза, конечно, коза, но, блин, мне даже нравится мысль, что у Ясноглазой есть мой номер. Это делает ее чуточку ближе, что ли. Но вот то, что Вики, возможно, так не вовремя им воспользовалась, а я так некрасиво, получается, слился — отвратная ситуация. Вообще меня не красит. Даже представить боюсь, что после встречи в ресторане девчонка надумает себе из-за моего молчания. Хотя тут же приходится задать себе вопрос. А как бы я поступил, будь у меня все в порядке с телефоном? Не знаю. По ситуации. Но с вероятностью 99% из 100 я бы ей ответил. Нет, кому я вру? 100% ответил бы. А вообще, где гарантия, что эти сообщения, отправленные ночью, были от Вики? Никакой. Но почему-то очень хочется обманываться, теша и лелея свою надежду. «Больше не злишься, Рень?» «Злюсь, но уже меньше. Еще раз выкинешь подобное?» «Поняла, поняла, больше так делать не буду. Но признайся, она ведь тебе понравилась? Ну понравилась же! Умная, красивая, с чувством юмора!» «Ты видела ее 2 минуты, и все, что успела ей сказать, это привет. Откуда такие выводы об ее уме и чувстве юмора, цветочек?» «Я чувствую. Дети чувствуют хороших людей». «Ужин разогрей, дитё», — закатываю глаза. «Поужинаем и поедем забирать телефон». «Как думаешь, она написала?» «Думаю, нет». «Пессимист», — фыркает сестренка, открывая дверцу холодильника. «Реалист», — парирую, подставляя вторую кружку для кофе.